Что бы ты ни сказал, это не заставит меня любить тебя больше или меньше. Наша любовь слишком глубока. Слова ничего не значат для нее. Это любовь душ. Она вздохнула. Как это прекрасно, если это правда. Она сблизила ладони, но так, что они не касались друг друга. Это наши любящие души. Любовь, которая может вынести все, сказал я. Твоя душа чувствует сейчас любовь к моей душе? Безусловно, сказал я. Ты не заблуждаешься? Ты не ошибаешься в своих чувствах ни в коем случае? И что бы я ни сказала, не сможет разрушить твою любовь? Ничто, сказал я. Прекрасно. Я должна тебе сказать что-то, что боялась сказать раньше. Теперь я не боюсь. Говори, сказал я с легкостью. Я не Хельга, сказала она. Я ее младшая сестра Рези. Глава 24. Полигамный Казанова. Когда она огорошила меня этой новостью, я повел ее в ближайшее кафе, где мы могли посидеть. В кафе были высокие потолки, беспощадный свет и адский шум. «Почему ты так поступила?» — спросил я. «Потому что я люблю тебя», — сказала она. «Как ты можешь любить меня?» «Я всегда любила тебя, с самого детства», — сказала она. Я обхватил голову руками, это ужасно. Я думал, что это прекрасно. «Что же дальше?» — сказал я. «Разве это не может продолжаться?» «О, Господи, как все запутано», — сказал я. «Выходит, я нашла слова, способные убить любовь», — сказала она. «Любовь, которую убить невозможно?» «Не знаю», — сказал я. Я покачал головой. «Какое странное преступление я совершил». «Это я совершила преступление», — сказала она. «Я, должно быть, сошла с ума?» «Когда я сбежала в Западный Берлин, и там мне велели заполнить анкету, где спрашивалось, кто я, чем занималась, кто мои знакомые, ну, это длинная-длинная история, которую ты уже рассказывала», — сказал я. «О России, о Дрездене. Есть в ней хоть доля правды?» «Сигаретная фабрика в Дрездене, правда», — сказала она. «Мой побег в Берлин, правда, и больше почти ничего». «Вот сигаретная фабрика, чистая правда. 10 часов в день, 6 дней в неделю, 10 лет. Прости», — сказал я, — «ты меня прости. Жизнь была слишком тяжела для меня, чтобы испытывать чувство вины. Муки совести для меня слишком большая роскошь, недоступная, как норковое манто». Мечты — вот что давало мне силы день за днем крутиться в этой машине, а я не имела на них прав. Почему? Я все время мечтала быть не тем, кем я была. В этом нет ничего страшного, — сказал я. Есть, — сказала она. Посмотри на себя, посмотри на меня, посмотри на нашу любовь. Я мечтала быть моей сестрой Хельгой. Хельга, Хельга, Хельга, вот кем я была. Прелестная актриса, жена красавца, драматурга, вот кем я была. А Рези? Работница сигаретной фабрики, она просто исчезла. «Ты могла бы выбрать что-нибудь попроще», — сказал я. Теперь она осмелела. «А я есть Хельга, вот я кто. Хельга, ты поверил в это? Что может быть лучшим доказательством? Ты ведь принял меня за Хельгу?» «Ну и вопрос, черт возьми, ты задаешь джентльмену», — сказал я. «Имею я право на ответ?» «Ты имеешь право на ответ, да». «Справедливость требует ответить «да», но я должен сказать, что и я оказался не на высоте. Мой разум, мои чувства, моя интуиция оказались не на высоте. Или наоборот, на высоте», — сказала она. «И ты вовсе не был обманут. Скажи, что ты знаешь о Хельге?» — спросил я. «Она умерла. Ты уверен? А разве нет?» «Я не знаю». «Я не слышала о ней ни слова», — сказала она. «А ты? Я тоже». «Живые подают голос, верно?» — сказала она. «Особенно, если они кого-нибудь любят так сильно, как Хельга тебя. Наверное, ты права». «Я люблю тебя не меньше, чем Хельга», — сказала она. «Спасибо». «И ты обо мне слышал», — сказала она. «Это было нелегко, но ты слышал, действительно», — сказал я. «Когда я попала в Западный Берлин, и мне велели заполнить анкету, имя, занятия, ближайшие живые родственники, Ты сделала выбор.